Эпизод 7. «Я пришел не к тебе», — сказал мне Лас. «Отойди». А Первак, издеваясь над моим именем, добавил. «Пришел неждан. Уйди, недран». Я не ответил. «Поговорим, когда подойдут поближе». Они распахнули ворота и по-хозяйски вступили во двор. Они вели себя храбрее, чем я ожидал, и это настораживало. Но размышлять было некогда. Я вытащил меч, отстегнул и бросил на крылечко опустевшие ножны. На борощатом клинке родились огненные змеи, и сыновья Ласа разом остановились. Первак оглянулся на отца, и тот кивнул. Люди подались в стороны, и двое парней вывели под руки лысого старика в белой рубахе до пят. Вывели почтительно и с опаской. Борода старика свешивалась на грудь, гремели один и другой бесчисленные обереги у пояса, а глаза из-под белых бровей смотрели неожиданно зорко, властно и жутко. Волхв. Я почувствовал, как пот выступил у меня на висках. Волхв, тот самый, живший в чаще лесов, умевший замкнуть в недрах тучи, готовый вылиться дождь, или по своей воле выбить градом хлеба. Никогда не видав, я узнал его сразу, и точно рука сдавила мое нутро. Приросли к месту ноги. Я не боялся Ласа и тех, кого он привел, но против волжбы бессильны кольчуга и меч. Нет на свете оружия страшнее, чем слово волхва. Оно рассекает окованные щиты, сворачивает с пути летящие стрелы. Поэтому слово обнаженные камни вспыхивают жарче березовых дров, а ясное небо обрушивается грохочущей молнией. Скажет ведун, умрешь через 3 дня. И человек умирает. Ни разу еще я не знал подобного страха. А ведь я не вел счеты сечам, в которых побывал, и ранам, которые в них получил. Невыносимое время мы с ним смотрели друг другу в глаза. Он тоже был здесь своим, вот и пришел. Исполчился против чужого. Может быть, он ждал, чтобы я упал перед ним на колени. Уж верно не раз он вот так, одним взглядом, ожиданием страшного, смирял неслухов вроде меня. Но у меня была в руке надежная сталь, и я держал ее крепко. А за спиной у меня был мой дом. И я стоял, глядя ему в глаза, и не отводил глаз. Потом старик протянул руку, и высохший палец нацелился мне в грудь, и заслониться было нечем. И блестел на том пальце перстень с незапамятно древним солнечным знаком, крестом с концами, загнутыми по кругу. — Чернобог тебе, хозяин! — проговорил старец медленно и с угрозой. — Поди прочь! Я молча покачал головой. Я не отойду. Тогда он воздел руки к солнцу, невозмутимо проплывавшему в небесах. Крыльями взмыли широкие рукава. Вот-вот взлетит. Он звал на помощь всю силу солнцеликого дождь бога, умоляя огненный глаз увидеть меня и испепелить. «Жаба скачет, комар вьется, змея ползет!» — начал он с нарастающим торжеством. «Дождь бог в небо!» «Дождь бог в небо!» — в разнобой с плохо скрытым испугом откликнулось печище. А кудесник продолжал. «Дождь бог в небо! Жаба в болото, змея под пень, комар в тростники! Стань, слуга чернобогов, снова тем, из чего тебя хозяин твой сотворил! А будь слово мое крепко!» Я умер. И снова родился. Я не знаю, живут ли на свете вовсе неведающие страха. Я встречал только таких, что умели давить его в себе, словно мерзкую мышь. Сейчас неведомая сила согнет меня втрое. Поставит на четвереньки, оденет шерстью или чешуей. И я знал, что этой силы мне не побороть. Гудящий пожар поглотил ветви и ствол, и лишь в корнях еще теплилась жизнь. Голые птицы разбили клювами небесную твердь, и осколки рухнули к моим ногам. пронеслись бесчетные века и развеяли мой прах на четыре стороны света. Но качнулась в вышине зеленая крона священной сосны. Я умер и снова родился. И снова встал около стены. Минуло мгновение, за ним другое и третье. Я стоял, потрясенный в липком поту, во весь рост. И кольчуга привычно лежала на груди, на мокрой рубахе. И меч знакомо оттягивал задеревеневшую от напряжения руку. И вот тогда-то я засмеялся. Хрипло. Точно закаркал простуженный ворон и выговорил, смеясь. «Ты слишком стар, волф! Твоя сила иссякла. Боги больше не слышат тебя. Ступай по-здорову, грейся у печи!» А он все никак не желал поверить тому, что видели его глаза. Но потом изумление на его лице сменилось гневом, а гнев — мукой бессилия. Наверняка он был когда-то могуч. Уж точно мог заговорить кровь ничуть не хуже Братилы. А может, не врали и те, кто рассказывал, как дикие звери приносили ему добычу. Но теперь волхва больше не было. Стоял передо мной беспомощный старец, не имеющий даже зубов, чтобы укусить. Мы с ним поняли это одновременно. Он одряхлел разом, прямо у меня на глазах. И сгорбился, заслоняясь руками, будто я замахнулся на него или уже ударил. Он сумел спрятать свои слезы, но я видел, как затряслась его борода. Правду молвить, мне стало его жаль. Я сказал ему как мог мягче. «Ступай себе, дед!» Однако именно жалость хлестнула его больнее всего. Бешено глянул он на меня и пропал, метнувшись в сторону, как подбитая серая птица. Только прошипел на прощание самое страшное проклятие из всех сущих на свете. «Умрешь бездетным!» Что было и ушло. И вот теперь я остался с глазу на глаз с Ласом и его ратниками, и дышалось мне легко. Любо было взглянуть, как они переминались с ноги на ногу, не торопясь подходить. У моего меча было имя — Зубастый. Такое прозвище дают не со скуки, и они это знали. Мне захотелось поторопить их. Это было совсем особое чувство. Кто не изведал его, тому не представить. Рубиться, зная, что умрешь, не надеясь на спасение, не считая и не замечая ран, в одиночку против многих, не гадая, узнают ли товарищи о совершенном тобой. И багровая ярость удерживает на ногах уже сраженных бойцов. За моей спиной в дверь размеренно колотили чем-то тяжелым. Ничего. Эту дверь я тоже вытесал сам. Лас обернулся к своим, и в это время неожиданно близко уже из-за исп звонко прокричал «Рок».